Никто из заключенных не ожидал ничего хорошего от приглашения подняться наверх. Это было все равно, что открыть решетку и выйти на свободу, отдавшись на милость Окулу. Во всем остальном в замковом узилище было лучше, чем в других тюрьмах. Во всяком случае, кормили словно на убой со стола Валентина Красивого. Я искренне считал, что он на нас проверяет наличие яда в своей еде, но не стал говорить об этом другим. Я не терял надежды вырваться отсюда. Старина-проповедник обязательно приведет помощь. Гансика, душу, путешествующую с Карлом, убил законник во время нападения людей Маркграфа, и он уже ничем не мог нам помочь. Впрочем, я не спешил рассказывать Карлу о моем ворчливом спутнике. В одной из камер запросто мог сидеть стукач, только и поджидающий, чтобы кто-нибудь из нас сболтнул что-то лишнее. Я старался поддерживать себя в форме, учитывая порции рябчиков и кабаньего мяса со стола Марграфа. Часто двигался, делал гимнастику. Карл не отставал, и если мы не тренировались или не спали, то подолгу беседовали друг с другом. Фигура, защищавшая замок от проникновения душ, работала и в обратном направлении. Окул не мог уйти за пределы территории латки. На решетке тоже висели фигуры, из-за чего у души не было возможности до нас добраться, но в качестве особого издевательства Маркграф приказал не запирать двери. Слуга Хунс сказал, что богатые господа ставят деньги на то, кто из узников выбежит в коридор, решив покончить жизнь самоубийством в когтях Окула. Такие случаи уже бывали. Когда в подвал спускались стражники, две половины металла на стене сводились рычагом, из-за чего срабатывала фигура изгнания. Окул отступала, и решетка, уходившая в дальний туннель, закрывалась, не давая душе приблизиться сюда. Когда они уходили, темную выпускали, и она гуляла, где ей вздумается. Тварь всегда была неподалеку, затаившись, ждала, и я чувствовал ее присутствие и ее жажду сожрать кого-нибудь. «Какой сегодня день?» — спросил я как-то у Карла, окончательно сбившись со счета. «Десятые числа марта». Я выругался. Получалось, что в каменной бочке я провел почти месяц, а от проповедника ни слуху, ни духу. «Она всех нас убьет!» — простонал Мануэль и, как обычно, заплакал. «Заткнись! И без тебя тошно!» — рыкнул из своей камеры Николя. «Проклятый нытик!» Изольда, которая в тюремном подвале ударилась в религию, молилась. Она делала это постоянно, прерываясь лишь на сон и еду, но никакая молитва не могла спасти ее от Окула, как и вознести обратно в постель его милости. Еще через два дня к нам привели нового гостя, заплаканную русоволосую девчонку из дальней деревни. Ее звали Мария, и вина девушки была лишь в том, что она налила слишком горячую воду в таз нынешней любовницы Маркграфа, когда та мыла голову. Пришедшая под вечер Окул напугала девчонку до чертиков. На следующее утро стражники пришли за Николя. Он кричал, выл, пробовал кусаться, но его довольно быстро и ловко скрутили и вытащили из тюрьмы, несмотря на мольбы о пощаде и крики, что это большая ошибка и что он обожает его милость. Спустя 20 минут пришли за мной. Второй, четвертый и пятый. Последний перестал хромать, но продолжал смотреть на меня волком. «Его милость тебя зовет. Пойдешь сам или тащить?» — спросили у меня. Я посмотрел на троицу наемников, на четверку стражников с арбалетами, которые они направили на камеры, откуда могли выскочить заключенные, и решил, самому гораздо приятнее. — Ну, хорошо, выметайся из камеры. Маркграф не любит ждать. Я выбрался в коридор, посмотрел на дальнюю решетку, где запертая фигурой шипела матушка его милости. Тот, кто сработал останавливающие чары, настоящий мастер. Они были надежны, как боевой топор в руках опытного наемника. Мы с Карлом пришли к выводу, что за их созданием стоял тот первый и неизвестный нам страж, сгинувший в латке много лет назад. «Удачи, Людвиг», — сказал Карл, стараясь выглядеть бодрым. Я пожал его руку через решетку и отправился наверх.